Он заглушил двигатель и посидел в тишине с полминуты. Было ясно, что Степы на месте пока нет. Степа не отличался пунктуальностью, точнее, он всегда и обязательно хоть маленько опаздывал. К тому же Миша приехал раньше назначенного. Он посидел в тишине, набрался решимости и позвонил Ане. Аня была уже дома. Миша сказал, что он не знает, во сколько вернется, но точно не скоро и наверняка пьяный. Аня выслушала его спокойно, сказала что-то вроде «Что же теперь уже с этим поделаешь?» Но сказала неукоризненно и неравнодушно, как-то именно спокойно и понимающе сказала. Мише сразу стало легче. Он понял, что, по крайней мере, проблема возвращения домой и дачи каких-то объяснений решена, а стало быть, эта проблема отпала. Миша почувствовал себя почти благородно за то, что нашел в себе смелость предупредить Аню, а стало быть, он избежал лжи. Миша вышел из машины, выдохнул облако белого пара. Секунды три он размышлял, идти ли ему в ресторан с портфелем или нет. Без портфеля было непривычно, а с портфелем бессмысленно. Он бросил портфель в багажник, чуть дольше обычного посмотрел на машину, понимая, что оставляет ее надолго. Миша даже успел быстро подумать, а чего на нее смотреть, что я высмотрю. И когда куда-нибудь в отпуск еду, как-то особенно тщательно дверь закрываю и смотрю на нее так же. А чего смотреть-то все? Хватит цепляться за всякую мелочь, хватит уже думать на сегодня. Надо выпить. И тут, будто почувствовав эту Мишину мысль, позвонил Степа. «Мишенька, родной, ты где?» — услышал Миша Степин радостный голос. «Ты можешь мне не верить, но я уже на месте, сижу, тебя жду». «Не может быть, Степа, а я тоже уже подъехал, но заходить не спешу. Я был уверен, что ты задержишься, как обычно». «А я, как видишь, засмеялся Степа, сам себе удивляюсь». «Ну давай же, подходи уже, чего бестолку толковать?» «А как я тебя найду?» — говорил Миша и шел к ресторану. «Да я тебя встречу, давай заходи», — сказал Степа и отключился. Миша шел к ярко освещенному входу в ресторан. На бульваре и так хватало огней, но там, куда шел Миша, было совсем ярко. Машины подползли ко входу плотные блестящие вереницы. Но Миша издалека заметил стоящую чуть в стороне от входа женщину. Эта женщина привлекла Мишина внимание прежде всего тем, что она сама смотрела в Мишину сторону. Миша приближался к ресторану, говорил по телефону со Степой, а женщина смотрела. Когда же Миша подошел на такое расстояние, что стало более-менее видно ее лицо, он убедился в том, что она смотрит не в его сторону, а именно на него. Женщина, кроме этого взгляда, выделялась из общей ситуации тем, что была в платье и без верхней одежды. Она стояла, курила и внимательно смотрела на приближающегося Мишу. А он как раз закончил разговор со Степой, сунул телефон в карман, шел, смотрел в ответ на незнакомку и не знал, продолжать смотреть ей в глаза или отвести взгляд в сторону. Женщина была явно красивая, скорее высокая. Платье на ней было, как мог оценить Миша, классное. Серое такое платье с поясом на талии и с рукавами, внизу не очень длинное до колен. Миша в этом не очень разбирался, но ему в целом образ понравился. Понравились ему и прямые, длинные темные волосы. Лицо он еще не успел разглядеть и сделать предположение о возрасте тоже. Он шел. Она вдруг бросила сигарету и шагнула ему навстречу, глядя Мише прямо в глаза. Он растерялся и замедлил шаги. «Извините, пожалуйста», — сказала женщина, быстро приближаясь. Лицо ее было очень озабоченным и даже напряженным. Лицо оказалось красивым и совсем молодым. Большие темные глаза, выразительные брови, нос не маленький, небольшой, может быть, чуть тонкие, но красивые губы, улыбки даже вежливой на губах не было. Она была ростом с Мишу, то есть не маленького роста. Миша успел обратить внимание на тонкие сапоги на высоком каблуке. Но молодая женщина была совсем не маленького роста. Фигура же ее была по всем меркам и на всякий вкус красивая. «Вы меня?» — задал нелепый вопрос Миша. Было очевидно, что никому другому она не могла обращаться. «Да, простите», — быстро ответила молодая женщина. Голос ее заметно дрожал. Она, очевидно, сильно замерзла и была чем-то взволнована. «Вы не могли бы мне помочь?» Они стояли совсем рядом. Миша разглядел небольшой белый косой шрам у нее на переносице, совсем небольшой, но очень заметный. «Конечно, помогу», — быстро ответил он, — «вот только каким образом?»